Затем он достал марионетку души из-под стола, объясняя вспышку света то, что он сделал, чтобы спасти Цзыюнь. Шэн Юэ поместил марионетку с Е Цзыюнь в рюкзак, так как он не хотел рисковать и проверять, все ли с ней будет в порядке, если он поместит куклу в свое межпространственное кольцо. Он поручил Сяньнэр вернуться в его особняк вместе с Е Цзыюнь, так как у него было еще кое-какие дела. Встретив Су Мэй у ворот школы, на его лице появилась злая улыбка. Пора было охотиться. Глава 14. 18+. Шэн Юэ был с Мэй в чайной, ожидая новостей о Ниле и Е Цзыюнь. Он велел Су Мэй организовать хвост для них обоих, и хотя она бросила на него странный взгляд, но безупречно последовала его указаниям. Он переосмыслил свои планы относительно маленькой тети, видя, как ее упрекает Ниле в том, что она лягушка на дне колодца. Новая Е Цзыюнь тоже не понравилась ему своими безрассудными поступками. Ей не удалось вытянуть из Бога информацию. Даже Шэн Юэ сожалел, что не задал больше вопросов. Она явно не думала, что сюжетная линия отличается от канона с уничтожением священной семьи. Что, если я просто убью землянку и засуну душу Е Цзыюнь в ее тело? Как только он подумал об этом, перед ним возник синий экран, которого он не видел с рождения. Поздравления, вы привлекли внимание вашего бога. С появлением вашего конкурента неминуемо возникнет конфликт. С вашим дальновидным решением возродиться раньше и с очевидным преимуществом в силе и статусе, Аластер решил запретить от некоторые из ваших более жестких планов действий. Поскольку ваш бог наградил ее телом Е Цзыюнь за 2000 очков, оно навсегда останется ее телом. Вы не сможете заменить ее душу на оригинал. Аластер уже был достаточно великодушен, чтобы позволить вам спасти настоящую Е Цзыюнь. Ваша противница выбрала фракцию Нили в качестве своей организации, и вы решили создать свою собственную. Знайте, что ваш бог доволен, но считает ваше намерение уничтожить противников или поработить их скучным. Как вы сможете развлечь своего бога, просто соревнуясь с наивной девушкой? В результате небольшого упущения, когда участница была внезапно введена в игру, приближая ее к первоначальным воспоминаниям Е Цзыюнь, Аластер изменил мир, чтобы не было возможности поверить в то, что ее заменили. Она будет просто еще одним капризным подростком, склонным к спонтанным поступкам. Единственным исключением будут ваши подчиненные из ближайшего окружения. В награду за ваши весьма занимательные действия, уже предпринятые против вашего оппонента, и компенсацию за то, что вам запрещено поступить весьма разумно и убить будущие проблемы в зародыше, вы получаете перк, навык, кошачьи глаза. У кошек очень быстрые глаза, они могут видеть примерно 100 кадров в секунду, тогда как люди видят около 20 кадров в секунду. Также улучшается ваше ночное зрение. Узкие зрачки не обязательны. Заблокировано, пока культивация не сможет контролировать приток информации, золотой ранг. Ваш бог доволен, продолжайте в том же духе. Челюсть Шэн Юэ от шока почти касалась пола. Аластер читал его мысли, но это его не особо беспокоило, поскольку он уже признал его способности, когда они впервые встретились. Его раздражало то, что он не мог осуществить свои планы. По крайней мере, он получил за это перк. Он будет очень полезным, когда он начнет драться самостоятельно. Ему придется вернуться к своему плану не нападения с несколькими поворотами. Он бы не облегчил им задачу. Они уже совершил грубую ошибку из-за такого радикального изменения личности. Если он не мог убить их физически, он разрушил бы их репутацию. Пропаганда была мощным оружием. Как только он допил свой чай, Су Мэй получила сигнал, которого она ждала. Выйдя из класса, Нили и Е Цзыюнь отправились в библиотеку, чтобы обсудить свой следующий шаг. С поддержкой Е Цзыюнь им не нужно было бы охотиться на овец, но им все равно нужно было место для тренировок. 2 часа спустя они были посреди школы, в тренировочном лесу, используя свои новые техники для поглощения энергии неба и земли. Так поглощенные своим обучением и доверяющие средствам защиты, установленным для демонических зверей, они даже не отреагировали, когда 2 эксперта вырубили их. Эксперты быстро достигли цели и отправили сигнал своему лидеру. Шэн Юэ вышел на поляну с улыбкой, как у кошки, съевшей канарейку. Сокровище, которое было перед ним, Нили, готовая к разграблению, он едва сдерживал свое волнение. Дрожащий в ожидании рукой он дотянулся до головы Нили. Как и в других случаях, когда он использовал свою способность, появился небольшой прозрачный значок загрузки с таймером, отсчитывающий 6-10 минут. Ожидание было долгим, и он знал, что Бог сделал это только для того, чтобы было больше возни, но он приобрел большой опыт ожидания. Когда его люди охраняли территорию, а Сумей следила за тем, чтобы его жертвы оставались без сознания, никто не отвлекался. Наконец, таймер издал звуковой сигнал, который слышал только он, и его библиотека расширилась более чем в 15 раз. На полках появилось чуть более 3 миллионов книг, создавая почти гнетущую ауру мудрости. Если Нили понимал все эти книги, то он явно презирал остальной мир за их невежество. Может быть, поэтому он почти не помогал им, только обеспечивая их выживание и отправляясь на более зеленые пастбища. А теперь самое главное. Впервые применив свой навык грабежа, он переместил руку к животу Нили и активировал его. В отличие от его навыка библиотеки, его способность грабежа вызвала пульсирующее ярко-розовое свечение. Он забыл любимую технику его бога, тролль Нодзюцу. Спустя час блестящие розовые импульсы вспыхнули, и когда шоу закончилось, Шэн Юэ ликовал. К сожалению, вместо книги демонических духов времени и пространства, которую он ожидал, он держал семя размером с его ноготь. Маленькое зеленое семечко было покрыто неизвестными узорами с золотыми надписями, пока не активировалась его чит-библиотека. Семя пространства и времени творения судьбы. Семя, созданное со смертью Нили. При получении атак мудреца императора книга демонических духов времени и пространства была уничтожена. Используя его душу, плоть и кровь в качестве источника топлива и катализатора, книга активировала неизвестный защитный механизм, открывший путь к спасению. Разумный и постоянно ищущий своего хозяина. Недостатки и способности неизвестны. Ебёна мать, его библиотека не могла это прочитать. Мог ли Бог ее ослабить? Хотя это не было объединением знаний всей вселенной, но это все же занимало почетное второе место. Еще раз использовав на Ниле свое умение грабить на всякий случай, он ничего не получил. 2 часа спустя у него было еще одно связанное с душой пространственное кольцо, сверхмощный кулон и передозировка розового цвета. Поскольку он не мог убить их, он мог лишь достаточно унизить их, чтобы они пожелали смерти. Сняв одежду Ецзыюнь, он затем воспроизвел свое утреннее упражнение, не желая сдерживаться на этот раз, из-за опасений причинить ей боль. Он даже энергично использовал ее рот, нанося свою мужественную сущность ей на лицо. Никакой жалости не было, когда он бросил на пол свою земную мораль и начал плевать на них. Сумэй раздевала Нили и ждала, пока Шэнь Юэ разрешит ее разочарование. Он вел себя странно с тех пор, как она встретила его у школьных ворот. Она была сбита с толку сегодняшними событиями, будь то, что он час стоял над Нили, или его пульсирующая розовая способность. Она спросит его, что происходит, когда они вернутся домой, поскольку сейчас у них есть работа. Она не знала причины внезапного оскорбления Ецзыюнь, так как девушка ей очень нравилась, но она полностью согласилась с этим методом. После того, как Шэн Юэ оделся, он кивнул Сумэй, чтобы та продолжила работу. Она подала знак одной из горничных, ожидающих поблизости, наблюдая, как та исчезает в направлении школы. Ее миссия заключалась в том, чтобы анонимно сообщить властям, что дочь городского лорда не вернулась в школу после того, как ушла на тренировочную площадку одна с мальчиком. Сцена была приведена в порядок, и все следы их группы удалены. Хотя Шэн Юэ не хотел прикасаться к хламу Нили, он использовал некоторые из своих новых знаний в области акупунктуры, чтобы чрезмерно стимулировать меридианы, ответственные за его мужественность. В сочетании с модифицированным афродизиаком, которого подвергали принудительному кормлению Нили и Ецзыюнь, он сделал его импотентом. Сделав все, они исчезли, направившись домой, чтобы не попасть под подозрение. Горничная была оставлена, чтобы разбудить их незадолго до того, как они будут найдены, и сообщить подробности. Возможно, девушка с земли была права, когда назвала его незрелым, но, черт возьми, это было хорошо, отомстить. В его библиотеке была собрана книга о ней, когда он прикоснулся к ней. Шэн Юэ задавалась вопросом, что она почувствует, когда узнает, что ест за двоих. Если Нили узнает, то после сегодняшнего дня он поверит, что это его, и заставит ее выносить ребенка. Конечно, Шэн Юэ заберет ребенка, в конце концов, это был его ребенок и настоящий Ецзыюнь. Он не мог перестать улыбаться, думая об этом. Он действительно изменился, сегодняшние действия никогда бы не пришли ему в голову, когда он был на земле. Но после 3 лет его пребывания в царстве бездны его мораль была разрушена и восстановлена, чтобы выжить в этой суровой вселенной. Наблюдение за тем, как люди голодают или бьются насмерть из-за куска заплесневелого хлеба, который они даже не мечтали съесть, изменило его взгляды на жизнь. И это даже не учитывая всего остального дерьма, которое он видел. Число людей, которые с радостью улыбались бы и присягали на верность, только чтобы камень печати стал красным, исчислялось тысячами. Перед тем, как подчинить себе царство бездны, он начал думать, что, возможно, он переборщил со всем этим рабством. Теперь же он поставил бы знак верности своей матери, если бы знал, кто она, и даже не моргнул бы, убив своего отца, Шэнь Хонга. Нет, он изменился, но ему было все равно. Единственный человек, который мог судить его по морали и законам земли, была только что изнасилована, а все ее ценное имущество украдено. Он пришел в этот мир с намерением удовлетворить все свои желания, признав, что его личность может измениться. Именно она цеплялась за веру в то, что будет настаивать на отстаивании высоких моралистических позиций. Он хотел бы узнать, будет ли она так поступать через год или два. Он уже не был раздражен ее комментариями к фанфику, совсем нет. Когда он заметил эмоциональную катастрофу, которую испытал Сянин Эр, все еще цепляющийся за марионетку, он подтвердил свой новый девиз: «Богатство и любовь к своему народу, разрушение и боль его врагам». «Шэн Юэ, где ты был? Что мы будем делать с Цзюнь?» — взволнованно крикнула Сянин Эр, со слезами на глазах. Она ждала в его особняке, сжимая марионетку души в течение 5 часов, для нее было вполне естественно беспокойство. Сумэй внимательно слушала, у нее тоже было много вопросов. Шэн Юэ хотел просто возложить вину на Бога и покончить с этим. Теперь ему нужно было придумать какую-то дерьмовую причину, по которой он не мог просто перенести душу Цзюнь обратно в ее тело. «Сумэй, эта марионетка содержит душу нашей Цзюнь, та Цзюнь, которая управляет телом, которое мы только что унизили, самозванец. Способность, которую вы видели во мне, это та способность, которую я создал, чтобы сканировать и удалять посторонний объект в своей душе». И Нили, было несколько несоответствий. Похоже, что за этим беспорядком стоит эксперт уровня Бога, потому что, когда я пытался уничтожить их души, он со мной связался. Шэнь Юэ нес чушь собачью: когда сомневаешься, вини в своих бедах высшее существо. Эксперт уровня Бога, Сумэ и Сянин Эр были сбиты с толку этим неизвестным званием. Кажется, наш мир управляется другими законами, чем другие. Здесь наивысший ранг, которого мы можем достичь, это духовный бог, один на каждый закон. Другие ранги, объясненные мне этим богом, были такими. Затем он приступил к составлению таблицы различных рангов. Бронза, каждая звезда состоит из 100 единиц душевной силы. Серебро, каждая звезда состоит из 1000 единиц душевных сил. Золото, каждая звезда состоит из 10 тысяч душевных сил. Черное золото, каждая звезда состоит из 100 тысяч душевных сил. Легенда, каждая звезда состоит из 1 миллиона душевных сил. Все эти ранги имеют 5 уровней, звезд. Духовные боги встречаются только на божественном континенте. Они в лучшем случае эквивалентны 1-3 рангу небесной судьбы. Небесная судьба, на каждом уровне создается душа судьбы. Небесная звезда, формирование звезды судьбы в душах судьбы. Небесная ось, усиление судьбы душ. Дао дракона, 9 душ судьбы сливаются, чтобы стать одной. Боевой предок, физическое тело разрушается и соединяется с духом. Это означает, что душа и тело становятся единым целым. У всех этих рангов 9 уровней, этапов. Об остальных уровнях Бог говорить отказался и только сказал их название. Божество, император, высший. Сумэй и Сянин были шокированы. В частности, Сумэй, она думала, что стоит на вершине пищевой цепочки, а теперь выяснилось, что она была квалифицирована только для того, чтобы сделать первый шаг на пути совершенствования. «Почему это божество позволило нам унизить и украсть предметы из их душ?» — спросил Сумэй, досадливо указывая на дыры в его истории. Он сказал, что это укрепит их темперамент и решимость совершенствоваться, если они столкнутся с неудачами. «Честно говоря, я понятия не имею, что планирует Бог, только то, что он позволил мне отомстить и что мне не разрешили убивать их. Он сказал, что уже позволил мне спасти душу Ецзюнь, чтобы не заходить слишком далеко. Твоя догадка не хуже моей. Все, что я знаю, это то, что нам разрешено беспокоить Нили и самозванку, но не убивать их», — сказал Шэн Юэ. Он действительно хватался за соломинку по уважительной причине, чтобы не разрушать ее. После того, как он забросал их чушью, чтобы они были довольны его оправданием, пришло время разбудить механическую птицу, которую он ласково называл своей женой. Глава 15. Спящую красавицу разбудили, после чего последовала ожидаемая реакция. После множества слез, если летающая машина смерти могла проливать слезы, криков и разрушения комнаты для развлечений, в которой они находились, Ецзыюнь наконец успокоилась. Они проинформировали ее о ситуации и своей неспособности сделать что-либо, кроме как унизить похитителей тела. Шэн Юэ также объяснил, что вполне вероятно, что Ни Ли также был похитителем тела, так как методы, с помощью которых они тренировались, и предметы души, которые он украл, не были из этого мира. Он также проинструктировал своих женщин сделать вид, будто Су Цан скрытый владельца трех великих сил в городе славы. Шэнь Юэ нельзя раскрывать свою личность как настоящего мастера, иначе похитители придут вернуть свои вещи и отомстить. Божество не защищало их, как он защищал Ни Ли и Ецзыюнь, землянку. Божество сделало это похожим на какую-то тренировку или игру. Тот факт, что я смог поставить их в затруднительное положение, не получив наказание от божества, доказывает, что его заботит только конечный результат, каким бы он ни был. Думаю, что он использует нас как точильный камень, чтобы затачивать и обучать их, но пока мы не заходим слишком далеко, мы можем отомстить. Мы просто должны использовать в этом деле творческий подход, объяснил Шэн Юэ, изо всех сил стараясь заставить их думать в правильном направлении. Как насчет моего тела? Наверняка мои родители поймут, что что-то не так, аргументировала Ецзыюнь. Боюсь, что нет. Божество сказал, что изменил этот мир, чтобы все, кроме нас, поверили в то, что все в порядке. Цзыюнь всего лишь трудный подросток, склонный менять свое мнение. Но мы все равно попытаемся открыть правду. Вопрос лишь в том, что делать, если мы не сможем этого сделать. Как далеко мы должны зайти в своем противостоянии с семьями, в которых живут самозванцы? Спросил Шэнь Юэ, уже разработав план. Хаем, если они не видят во мне семью, тогда они могут ожидать того же. Цзыюнь мило надулась, насколько это могла сделать марионетка, созданная исключительно для разрушения. Цзыюнь настоящая, помни, что это вина божества. Уметь уничтожать души и изменять мысли всего города, это не то, с чем мы можем бороться. Твои родители тоже жертвы. Попытался утешить ее Шэнь Юэ. Что ж, я могу простить их, когда они поймут, что я их настоящая дочь. Я не позволю этой суке использовать мои деньги и ресурсы. Изменила свое мнение она. Кажется, украденное тело ужесточило ее характер. Хорошо, так что с политической точки зрения мы будем противостоять семьям Снежного Ветра и Небесных Меток, но не станем уничтожать их. Цзыюнь, если мы не сможем доказать, что твое тело было украдено, тебе придется спрятаться, поскольку марионетки души считаются злом. Думаю, тебе стоит помочь Су Цану с братством, пока мы не решим проблему с твоим телом. Прежде чем Ецзыюнь успела возразить, вошла горничная. Молодой господин, здесь группа из семьи крылатых драконов, они довольно настойчивы в своих намерениях забрать Сианинер. Приведи их сюда, мы посмотрим, нужно ли их уничтожить за их действия. Цзыюнь, прячься в моей спальне, пока они не уйдут. Мы не можем допустить, чтобы другие узнали о твоем существовании, сказал Шэнь Юэ серьезным тоном. Нинер была потрясена. Она только что услышала, что судьба ее семьи будет решена Шэнь Юэ. Шэнь Юэ, ты не можешь уничтожить мою семью, хотя все ее члены в основном мусор. Мой отец все еще заботится обо мне, умоляла Нинер. Не волнуйся, Нинер, мне принадлежит 55% собственности, которую твоя семья продала несколько лет назад. Ее стоимость только увеличилась с улучшениями, которые она получили. Мы можем просто попросить твоего отца создать новый клан с этими ресурсами, дал властный ответ Шэнь Юэ, так будто этот вопрос уже был решенным. Нинер могла только надеяться, что люди из ее семьи будут действовать разумно и уважительно. Когда Цзыюнь вылетела из одной двери, группа крылатого дракона вошла в другую. Возглавлял группу Сяи, старший, стремившийся занять место патриарха и основной источник проблем Сианин. Что ты делаешь вне школы и в доме мужчины? Тебе не стыдно? Ты помолвлена с Шэнь Фэем, а не с его братом, закричал старейшина, как только увидел Сианинэр. Лицо Шэнь Юэ сразу же потемнело, а глаза загорелись угрозой. Как вы думаете, в чьем доме вы находитесь? Вы даже не поприветствовали хозяином дома, в который ворвались. Ты просто ребенок с деньгами, если бы городской лорд не защищал у тебя, твоя семья уже была бы уничтожена священной семье», — усмехнулся Сяи. «Сломайте ему руки и ноги, затем выбросьте его на улицу. Похоже, семья крылатых драконов хочет войны. Если кто-нибудь будет вам мешать, искалечите их развитие». Шэнь Юэ не стал затягивать этот фарс. Проявить неуважение к нему в его собственном доме было достаточно, чтобы умереть. Он уже был снисходительным, приказав лишь искалечить того, кто не проявил к нему должного уважения, вместо того, чтобы приказать всех убить. Охранники Сяи могли видеть только неподготовленных слуг, когда горничные двинулись, чтобы атаковать их хозяина. Команда Шэнь Юэ уже разозлили их, поэтому они решили показать этим девушкам их место. К сожалению, результатом их решения поставить девушек на место оказались искалеченными тела людей семьи крылатого дракона. Наблюдая за тем, как группу идиотов вытаскивают из комнаты, Шэнь Юэ сказал Нинэр, чтобы она не возвращалась домой. Затем он заставил Мэй привести в действие планы, которые финансово разрушили бы семейство крылатых драконов. Увидев это, Сянин могла только вздохнуть. После того, как ее семья предала ее, согласившись на помолвку с Шэнь Фэем, она потеряла к ним всякое уважение. Если бы не ее отец, она бы ушла из семьи, как только у нее появились бы силы, чтобы поддержать себя. В любом случае, теперь казалось, что самое подходящее время, раз и навсегда разорвать отношения с семьей. Ей придется написать отцу письмо, объяснив, что лучше покинуть семью и присоединиться к ней здесь. 20 минут спустя горничная, которую они послали, чтобы гарантировать успех их плана, вернулась. Все прошло даже лучше, чем ожидал Шэнь Юэ. Решение пробудить Ецзюнь землянку, первой, поскольку она не будет сопротивляться афродизиаку, оказалось правильным. Нили проснулся из-за того, что обнаженная и невероятно возбужденная Ецзюнь целовала его, словно пытаясь извлечь его душу. Его собственное тело также возбудилось, и он чувствовал действие мощного афродизиака. Но когда женщина, которой он дорожил больше собственной жизни, вкладывала в себя его мужественность и страстно целовала его, сопротивление афродизиаку Нили быстро пало. Когда через 5 минут поисковая группа из школы нашла их, они обнаружили неприличную сцену. Двое даже не отреагировали на испуганные крики школьных учителей. Нили и Ецзюнь пришлось лишить сознания, чтобы разделить. Их тела были покрыты греховной жидкостью, поэтому их бистро спрятали от наблюдающих учеников. Был быстро отдан приказ забыть то, чему они только что стали свидетелями. Но, видя детей с широкими улыбками и выпуклостями в штанах, учителя могли только качать головами, думая, что вероятность исполнения приказа слишком мала. Это был худший скандал, который когда-либо испытывала Академия Священной Орхидеи. Не было сомнений, что и директор, и лорд города не будут довольны, когда узнают о произошедшем. Шэнь Юэ, напротив, безумно смеялся от радости. Нили даже не успел закончить. Бедный ублюдок сможет только смотреть на Ецзюнь, но не трогать. Ецзюнь настоящая, в отличие от Шэнь Юэ, не была рада, так как в результате пострадали ее тело и репутация. Она знала, что у Шэнь Юэ не было надежды вернуть ее тело, и именно поэтому он разработал этот план, но это все равно приводило ее в ярость. Ее репутация будет разрушена. Кто бы мог такое сделать с рыжеволосым фермером? Она могла только надеяться, что заверение Шэнь Юэ в том, что у нее будет новое тело, подтвердится. «Мэй, распространите эту информацию во всех наших гостиницах анонимно, а также в положительном свете для нашей семьи распространите причину нашей войны с семьей Нинэр. Завтра я хочу, чтобы весь город заговорил о пороченной Ецзюне Нинэр, святой, преданной ее родными и ее присоединению к сбежавшему принцу», — сказал Шэнь Юэ, когда он наконец сдержал смех. «Конечно, молодой хозяин», — покорно ответила Су Мэй. Увидев расстроенную Ецзюнь, он мог только попытаться успокоить ее еще раз. Теперь, когда у него были воспоминания Нили, он сможет улучшить вместилище ее души, позволив тем самым ей впитывать энергию с неба и земли для укрепления своей души. Это был бы совершенно другой способ совершенствования, но он был уверен, что, вооружившись огромным объемом информации, его библиотека могла бы создать технику, которая позволит Ецзюнь продолжить культивировать, не имея при этом тела. Когда сегодняшние дела, наконец, были улажены, пришло время создать некоторые навыки. Шэнь Юэ мысленно составил список навыков, которые ему понадобятся. Улучшенный символ для сосуда души на марионетке Ецзыюнь. Развитие души Цзыюнь. Рабская надпись для членов внутреннего круга, связывающая их с его душой. Центральный камень печати или фокус, чтобы избавиться от тысяч отдельных камней. Кроме того, подчиненные камни печати, подключенные к первичной печати, должны иметь возможность контролировать и добавлять рабов. Техника сокрытия, которая сможет скрыть его уровень совершенствования и защитить от гадания. Высшая техника совершенствования, которую он ждал 13 лет. На создание этих шести техник потребуется остаток ночи. Шэнь Юэ не стремился просто собрать множество неисправных руководств и составить безупречное руководство по совершенствованию. Нет, он хотел использовать расширенные руководства, чтобы сформировать окончательную технику. Шэнь Юэ не мог потерпеть упущенной детали, которая могла бы помешать его совершенствованию на более высоких уровнях. Она также понадобится ему, чтобы усвоить новые техники, которые будут открыты в разных мирах. Первый вариант по-прежнему гарантировал бы ему классную технику с меньшими усилиями, но Шэнь Юэ мучил себя 13 годами ожидания, после этого он не согласился бы ни на что меньшее, чем абсолютная техника совершенствования. Глава 16. Шэнь Юэ решил сначала создать технику чистой души для своей жены, Цзыюнь. Он мог только представить себе боль и потрясения, которые она переживала, потеряв свое физическое тело, а затем наблюдая за тем, как ее репутация разрушается. Его первая жена храбро сопротивлялась, но он знал, что она на грани срыва. Помня об этом, он провел остаток ночи, совершенствуя все техники души и подходящее руководство по совершенствованию, которые он приобрел. Из-за разницы во времени в его библиотеке и внешнем мире, составляющую 100 часов 1 минута, утром Шэнь Юэ был заметно измучен, когда встретился со своими девушками за завтраком. К счастью, его образ идеально подходил тому сценарию, который он хотел разыграть в академии. Не видя Цзыюнь, он послал одну из множества сексуальных горничных, которые, казалось, украшали его особняк, найти ее. Он не мог не улыбнуться посреди завтрака, когда она пришла. Марионетка души действительно была устрашающим созданием. Несмотря на то, что сила души Цзыюнь соответствовала только бронзовому рангу, с физическими возможностями марионетки она могла бы на равных сражаться с экспертом ранга, черного золота. «Цзыюнь, я знаю, что тебе тяжело пережить случившееся, поэтому я потратил всю ночь, чтобы создать это для тебя», — сказал Шэнь Юэ, передавая технику горничной и приказывая ей помочь Цзыюнь прочитать ее. «С помощью этой техники ваша душа сможет накапливать ци и тем самым усиливать ее аналогично нормальному совершенствующемуся. Вы не сможете захватить дух демонического зверя или использовать специальные техники, но если вы сможете сформировать душу судьбы, твое тело сможет сформироваться с нуля», — сообщил ей Шэнь Юэ с гордой улыбкой, показывая, как много усилий он приложил для своей жены. С возбужденным криком она бросилась обнимать Шэнь Юэ, забыв, что теперь ее телом стала машина для убийства. К счастью, Су Мэй была рядом и удержала ее, тем самым предотвратив несчастный случай и нанесение вреда ее господину. После счастливого, но неловкого спасибо она умчалась с приставленной к ней горничной, чтобы начать тренировку. Шэнь Юэ потребовалось всего 10 минут, чтобы изменить символ якоря души, чтобы она могла аккуратно накапливать ци. «Спасибо, Шэнь Юэ, сестра Цзыюнь была в очень подавленном состоянии. Я не уверена, что бы она сделала, если бы ты ей не помог», — сказала Нинер. Цзыюнь и она стали близкими сестрами с того дня, как он вылечил ее. «Мои девочки не получают от меня ничего, кроме моих лучших творений. Боюсь, что сегодня мне понадобится твоя помощь, Нинер. Нам нужно показать городу, что ты присоединился к моей семье и что предательство Ецзыюнь глубоко ранило меня. Воспользуюсь этим горем, как предлогом отсутствовать в академии». «Конечно, мы заставим этих самозванцев страдать», — ответила Нинер с горящими глазами. У Шэнь Юэ были дела поважнее, чем сидеть в классе, где ему до смерти скучно, даже если ему удавалось пялиться на свою горячую тетю. Он отметил только 2 пункта в списке навыков. Ему нужно было вернуться и закончить их. Необходимость начать совершенствоваться стала почти осязаемой и сравнимой с наркоманской ломкой. По дороге в академию он выглядел грустным и опустошенным, только дворяне имели право вернуться домой. Взгляды жителей города славы были в основном сострадательными, смешанными со взглядами, наполненными злорадством. Ецзыюнь была всеобщей фантазией, и многие люди завидовали Шэн Юэ за то, что он заполучил ее. С другой стороны, это позволило невероятно легко превратить эти чувства в ненависть к Нили за то, что он осквернил ее. Несмотря на то, что скандал произошел поздно ночью, история распространилась как лесной пожар, наполнив весь город сплетнями. По сравнению с этим его война с семьей крылатого дракона казалась тривиальной. Это вполне устраивало Шэн Юэ, поскольку он часто нарушал законы таких мест, как город славы, последний известный бастион человечества. Все, что вредило власти города, строго контролировалось. Когда он вошел в класс, Шэн Юэ был потрясен, увидев Е Цзюнь и Нили сидящих вместе в первом ряду. Быстро подавив свой порыв проклясть их, он промолчал, ожидая увидеть наказание и позицию Академии. Он не хотел, чтобы его застали врасплох из-за недостатка информации. Когда пришло время начинать урок, вошла Шэн Сю в сопровождении заместителя директора Шина. Все сразу замолчали. Прошлой ночью на полигоне произошел инцидент, который наша Академия Святой Орхидеи не одобряет. Все дальнейшие передвижения смешанных групп будут строго контролироваться учителем, сказал Е Шэн, поворачиваясь, чтобы уйти. Разве не будет наказания? С недоверием спросил Шэн Юэ. В этой культуре такое позорное поведение должно быть наказано по всей строгости. Технически не было никаких правил против такого поведения, сейчас есть. По правде говоря, несмотря на свои слова и то, что он был членом семьи Снежного Ветра, Е Шэн был недоволен поведением Е Цзюнь, которая не вызвала ничего, кроме стыда и порицания. В этом случае я уйду из этой академии. До вчерашнего дня я думал, что Е Цзюнь любит меня и что мы поженимся после того, как закончим учебу, чтобы стать заклинателями демонов, сказал Шэн Юэ, вставая. Он всегда находил, что его слова оказывали больше давления на противника, когда он стоял и активно жестикулировал. Этим утром по дороге в школу меня спросили, сдал ли я шлюху кому-нибудь, у кого достаточно денег. Когда я спросил, о чем они говорят, они сообщили мне о действиях этой нечистой шлюхи. Публично прелюбодействовать с мужчиной, которого она только что встретила, это вершина стыда, и вы просто говорите, что этого не было в правилах. Заметил, что ваша фамилия тоже Е. Не это ли причина, по которой ее не исключили, или вы получаете часть прибыли? Шэн Юэ развлекался, максимально используя свои актерские способности. Он кричал и разглагольствовал, даже привлекая внимание других классов. Нили попытался защитить осколки чести, которые еще оставались у Е Цзюнь, и вскочил со своего места, прежде чем Е Шэн смог сердито опровергнуть его утверждение. «Мы любим друг друга. Неважно, что делают двое влюбленных. Вчера на нас что-то повлияло, и мы просто не могли себя контролировать. Мы уже признались городскому лорду и теперь обручены. Кто ты такой, чтобы лезть в наши дела?» — ответил Нили, блеснув своей самодовольной улыбкой. Это дерьмо пыталось его спровоцировать и без сомнения унизить каким-то образом. Как жаль, что этого хотела и Шэн Юэ. «Кто я? Кто ты? Черт возьми, до вчерашнего дня я даже не слышал о твоей дерьмовой маленькой семье, но можешь не сомневаться, моя семья Немезида теперь знает тебя как бесчестного змея, которым ты и являешься. Знаю Е Цзюнь с тех пор, как нам было 6 лет. Тогда я вылечил ее мать, и с тех пор мы играли вместе и были счастливы. Она настолько изменилась, что я почти уверен, что ты применил к ней технику души, чтобы изменить ее личность. Стоило попробовать, чтобы увидеть, действительно ли он не сможет выдать эту суку за самозванку. Е Шэн поспешил опровергнуть это ожидаемым ответом. Ерунда, она просто передумала. Какое хорошее оправдание, передумала, так вот как сейчас оправдывают свои действия блудницы. Если слова семьи Снежного Ветра такие же надежные, значит, моя семья Немезида ошиблась в ней. С этого дня знайте, что эти 3 семьи, семья Снежного Ветра, семья Крылатого Дракона и семья Небесных Меток, занесены в черный список семьи Немезиды. Любой, кто ведет с ними дела, станет моим врагом. Закончив, Шэн Юэ был измучен своей тирадой и израсходовал те крохи энергии, которые остались после бессонной ночи. Конечно, он не забыл плюнуть на землю перед Е Цзюнь и с отвращением усмехнувшись сказать «шлюха», когда выходила из класса. Пробираясь сквозь ошеломленную толпу, пришедшую посмотреть представление, он снова встретил Су Мэй и 2 других горничных у ворот академии. Он предупредил ее, что недолго будет в академии. Следуя за горничными, он направился к божественной семье. Шэн Юэ изменил свои первоначальные планы относительно города славы. Он планировал отделить ее от своей империи и сделать так, чтобы она действовала как торговый партнер или город-государство. А после того, как Шэньюэ покорит весь остальной мир, он станет местом отдыха, используемым, чтобы вспомнить прошлое. Причиной такого решения была только сентиментальная ценность. Ему нравилось здесь расти. Теперь же он собирался просто его захватить. Семья Снежного Ветра действительно плохо управляла этим городом, который был на пути к гибели, пока не появился Нили и его сюжетная броня. Он планировал передать город Суцану, чтобы он правил в нем, потому как он проделал звездную работу как правая рука Шэньюэ. Вернувшись в свой кабинет, Е Шэн нахмурился. Когда он сегодня утром разговаривал с Е Цзуном, они думали, как уменьшить негативную реакцию из-за этого инцидента, и оба начисто забыли об отвергнутом бывшем женихе Цзюнь. Е Шэн в спешке покинул кабинет, Е Цзун должен знать об этом. Мысли Е Цзюнь землянки. Е Цзюнь была сбита с толку и совершенно смущена. Был ли Шэньюэ другим попаданцем? Он казался искренне расстроенным, когда она разорвала с ним отношения, и если он читал роман, то знал, что идти против Нили было самоубийством. Вспоминая Нили, она не могла не покраснеть, нет, не из-за секса, хотя он действительно ее взял, и у нее все еще все болело даже после всех эликсиров, которые она приняла. Нет, она была взволнована из-за тех 30 или около того людей, которые видели ее покрытой спермой Нили. Она все еще понятия не имела, что тогда произошло. В одну минуту она тренировалась, а в следующую она прыгала на Нили, как будто от этого зависела ее жизнь. Когда пришли учителя, ей было все равно, что они смотрят, ей просто нужно было, чтобы Нили был внутри нее. Проснувшись в постели в окружении разгневанных людей, она узнала всю историю. Она и Нили приготовили рис, и ее родители были в ярости. Е Цзюнь была очень удивлена, узнав, что ее мать все еще жива и получила пощечину, когда потребовала от нее сказать ей, кто она и какое имеет право ее ругать. К счастью, позже она узнала из синего экрана, что мир был изменен, поэтому ее не примут за подделку. Бог даже не компенсировал ей потерянные вещи, сказав, что она была идиоткой и что он хорошо посмеялся над ней. Когда все ушли, сообщив, как они были разочарованы, Е Цзюнь допросила свою горничную, чтобы получить информацию о знаменательных событиях последних 13 лет. Не сочтя это странным, служанка объяснила ей причину, по которой Бог смеялся над ней. Шэньюэ спас ее мать, когда он восстал против своей семьи. Для простолюдинов он был практически героем и даже построил свой особняк в их районе. Она променяла самого желанного во всем городе жениха на бедного фермера. Странные взгляды, которыми одарил ее класс, теперь приобретал иной смысл. Она думала, что они были просто шокированы ее выступлением.